Действие третье. Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцует Гран Ронд. Голос Симеона Пищика. «Променад Аюнпер!» Выходит в гостиную. Первой паре Пищика Шарлотта Ивановна. Второй – Тропимов и Любовь Андреевна. Третий – Аня с почтовым чиновником. Четвертый – Варя с начальником станции и так далее. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. Последней паре – Дуняша. Идут по гостиной. Пищик кричит: «Гран Ронд! Балансе!» И «Ле кавалера жену! Эрверсье вон даме!» Пирс во фраке проносит на подносе сельтерскую воду. Ходит в гостиную Пищик и Трофимов. Пищик: «Я полнокровный, со мной уже два раза удар был. Танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю. Лая, не лая, хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет вашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в Сенате. Садится. Но вот беда, денег нет. Холодная собака верует только в мясо». Пропитый тотчас же просыпается. «Так и я могу только про деньги». Трофимов: «А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное». Пищик: «Что ж, лошадь хороший зверь, лошадь продать можно». Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде. В зале под аркой показывается Варя. Тропимов дразнит: «Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!» Варя сердито: «Облезлый барин!» Тропимов: «Да, я облезлый барин и горжусь этим!» Варя в гордом раздумье: «Вот, наняли музыкантов, а чем платить?» Уходит Трофимов Пищику: «Если вы энергия, которую вы в течение вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю». Пищик: «Величайший, знаменитейший, громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно». Трофимов: «А вы читали Ницше?» Пищик: «Ну, мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал». Щипывает карманы встревоженно. «Деньги пропали! Потерял деньги!» Сквозь слезы: «Где деньги?» Радостно: «Вот они, за подкладкой! Даже в пот ударило!» Ходит Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна. Любовь Андреевна напевает лезгинку. «Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе?» Дуняша: «Дуняша, предложите музыкантам чаю!» «Торги не состоялись, по всей вероятности!» Любовь Андреевна: «И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати!» «Ну ничего!» Традиции тихо напевает. Шарлотта подает Пищику колоду карт. «Вот вам колода карт! Задумайте какую-нибудь одну карту!» Пищик: «Задумал!» Шарлотта: «Тасуй теперь колоду!» «Очень хорошо! Дайте сюда, о мой милый господин Пищик! Айн, цвай, драй! Теперь поищите, она у вас в боковом кармане!» Пищик достает из бокового кармана карту. «Восьмерка пик! Совершенно верно!» Удивляясь: «Вы подумайте!» Шарлотта держит за ладони колоду карт Трофимову. «Говорите скорее, какая карта сверху?» Трофимов: «Что ж, ну, дама пик!» Шарлотта: «Есть!» Пищику: «Ну, какая карта сверху?» Пищик: «Туз червовый!» Шарлотта: «Есть!» Бьет по ладони, колода карт исчезает. «А какая сегодня хорошая погода?» Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола. «О да, погода великолепная, сударыня! Вы такой хороший мой идеал!» Голос: «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился!» Начальник станции аплодирует. «Госпожа чревовещательница, браво!» Пищик, удивляясь: «Вы подумайте, очаровательнейшая Шарлотта Ивановна! Я просто влюблен!» Шарлотта: «Влюблен?» Пожав плечами: «Разве вы можете любить? Гуттерменш, Абершлейтер, музыкант!» Трофимов хлопает Пищика в плечу. «Лошадь вы этакая!» Шарлотта: «Прошу внимания, еще один фокус!» Берет со стула плед. «Вот очень хороший плед! Я желаю продавать!» Встряхивает. «Не желает ли кто-нибудь покупать?» Пищик, удивляясь: «Вы подумайте!» Шарлотта: «Айн, свай, драй!» Быстро поднимает опущенный плед. За пледом стоит Аня. Она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге. Любовь Андреевна аплодирует. «Браво, браво!» Шарлотта: «Теперь еще! Айн, свай, драй!» Поднимает плед. За пледом стоит Варя и кланяется. Пищик, удивляясь: «Вы подумайте!» Шарлотта. «Конец!» Бросает плед напищика, делает реверанс и убегает в залу. Пищик спешит за ней. «Злодейка! Какова? Какова?» «Любовь Андреевна! А Леонида все нет! Что он делает в городе так долго? Не понимаю! Ведь все уже кончено там! Имение продано или торги не начались! Зачем же так долго держать неведенье?» Варя, стараясь ее утешить. «Дядечка купил! Я в этом уверена!» Тропимов насмешливо. «Да!» Варя. «Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это он для Ани. И я уверена, Бог поможет. Дядюшка купит». «Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала 50 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. А этих денег не хватило бы даже проценты заплатить». Закрываешь лицо руками. «Сегодня судьба моя решается. Судьба!» Тропимов дразнит Варю. «Мадам Лопахина!» Варя сердито. «Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета». «Любовь Андреевна, что ж ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным. Ну что ж, хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Не хочешь, не выходи. Тебе, Дуся, никто не неволит». «Варя, я смотрю на это дело серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится». «Любовь Андреевна, и выходи. Что же ждать, не понимаю». «Варя, мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже года два все мне говорят про него. Все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы 100 рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше, в монастырь бы ушла». Тропимов. «Благолепие!» Варя Тропимову. «Студенту надо быть умным». Мягким тоном, со слезами. «Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели!» Любови Алексеевне, уже не плача. «Так вот, без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать». Ходит Яша, едва удерживаясь от смеха. «Епихонов бильярдный кей сломал». Ходит Варя. «Зачем же Епихонов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимая этих людей». Уходит Любовь Андреевна. «Не дразните ее, Петя. Вы видите, она и без того в горе». Тропимов. «Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал. Я далек от пошлости. Мы выше любви». Любовь Андреевна. «А я вот должна быть ниже любви». В сильном беспокойстве. «Отчего же нет Леонида? Только бы знать, продано имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать. Теряюсь. Я могу сейчас крикнуть, могу глупость сделать. Спаси меня, Петя! Говорите же что-нибудь, говорите!» Тропимов. «Продано ли сегодня имение или не продано? Не все ли равно? С ним давно уже кончено. Нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая, не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза». Любовь Андреевна. «Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда? А я точно потеряла зрение. Вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны, хотя бы на кольчике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом». Обнимает Трофимова, целует его в лоб. «Ведь мой сын утонул здесь!» Плачет. «Пожалейте меня, хороший, добрый человек!» Трофимов. «Вы знаете, я сочувствую всей душой!» Любовь Андреевна. «Но надо иначе, иначе это сказать!» Понимает платок. На пол падает телеграмма. «У меня сегодня тяжело на душе. Вы не можете себе представить. Здесь мне шумно. Дрожит душа от каждого звука. Я вся дрожу. А уйти к себе не могу. Ни одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя. Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню. Клянусь вам. Только, голубчик, надо же учиться. Надо курс кончить. Вы ничего не делаете. Только судьба бросает вас с места на место. Так это странно. Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь!» Смеется. «Смешной вы!» Тропимов поднимает телеграмму. «Я не желаю быть красавцем!» Любовь Андреевна. «Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Этот дикий человек опять заболел. Опять с ним нехорошо. Он просит прощения, умоляет приехать. И по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. «У вас, Петя, строгое лицо. Ну что же делать, голубчик мой? Что мне делать? Он болен, он одинок, несчастлив. А кто там поглядит за ним? Кто удержит его от ошибок? Кто даст ему вовремя лекарства? И что ж тут скрывать или молчать? Я люблю его, это ясно. Люблю, люблю. Это камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень и жить без него не могу». Жмет Трофиму руку. «Не думайте дурно, Петя. Не говорите мне ничего, не говорите». Трофимов сквозь слезы. «Простите за откровенность, Бога ради, ведь он обобрал вас!» «Любовь Андреевна!» «Нет, нет, нет, не надо говорить так!» Закрывает уши. Трофимов. «Ведь он негодяй! Только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество!» Любовь Андреевна, рассердившись, но сдержанно. «Вам 26 лет или 27, а вы еще гимназист 2-го класса!» Трофимов. «Пусть!» Любовь Андреевна. «Надо быть мужчиной, и в ваши годы надо понимать тех, кто любит!» «И надо самому любить, надо влюбляться!» Сердито. «Да, да, у вас нет чистоты, и вы просто чистюлька, смешной чудак, урод!» Трофимов в ужасе. «Что она говорит?» Любовь Андреевна. «Я выше любви!» «Вы не выше любви, а просто, как вот говорит ваш Фирс, вы недотёпа! В ваши годы не иметь любовницы!» Трофимов в ужасе. «Это ужасно! Что она говорит?» Идет быстро в зал, схватив себя за голову. «Это ужасно! Не могу! Я уйду!» Уходит, но тотчас же возвращается. «Между нами все кончено!» Уходит переднюю. Любовь Андреевна кричит вслед. «Петя, погодите! Смешной человек! Я пошутила! Петя!» Слышно, как передний кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех. «Что там такое?» Убегает Аня. Аня, смеясь. «Петя с лестницы упал!» Убегает Любовь Андреевна. «Какой чудак этот Петя!» Начальник станции останавливается среди зала и читает грешницу у Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строчек, к передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходит из передней Тропимов, Аня, Варя, Любовь Андреевна. «Ну, Петя, ну, чистая душа, я прощения прошу, пойдемте танцевать!» Танцует с Петей. Аня и Варя танцуют. Пирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы. Яша... «Что, дедушка?» Пирс. «Не здоровится. Прежде у нас на валах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции. Да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже 20 лет, а то и больше. Может, я от него и жив». Яша. «Надоел ты, дед!» Зевает. «Хоть бы ты поскорей подох!» Пирс. «Эх, ты, недотёпа!» Бормочет. Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной. Любовь Андреевна. «Мерси, я посижу!» Садится. «Устала!» Ходит Аня. Аня взволнованно. «А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня!» Любовь Андреевна. «Кому продан?» Аня. «Не сказал, кому! Ушел!» Танцует с Трофимом. Оба уходят в зал. Яша. «Это там какой-то старик болтал! Чужой!» Пирс. «А Леонида Андреевича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди простудится. Эх, молодо зелено!» Любовь Андреевна. «Я сейчас умру! Пойдите, Яша, узнайте, кому продано!» Яша. «Да он давно ушел, старик-то!» Смеется. Любовь Андреевна. Легкой досадой. «Ну чему же вы смеетесь? Чему рады?» Яша. «Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек, 22 несчастья!» «Пирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?» «Пирс, куда прикажете, туда и пойду». Любовь Андреевна. «Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров. Шел бы, знаешь, спать». «Пирс, да», с усмешкой. «Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом». «Яша, Любовь Андреевна. Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно», оглядываясь в полголоса. «Что ж там говорить? Страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Пирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры». Ходит пищик, пищик. «Позвольте просить вас на вальсишку, прекраснейшая!» Любовь Андреевна идет с ним. «Очаровательная! Все-таки 180 рубликов я возьму у вас! Возьму!» Танцует. «180 рубликов!» Перешли в зал. Яша тихонько напевает. «Поймешь ли души моей волнение?» В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает. Крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!» Дуняша остановилась, чтобы попудриться. «Барышня велит мне танцевать. Кавалеров много, а дам мало. А у меня от танцев кружится голова, сердце бьется. Пирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило». Музыка стихает. Пирс: «Что же он тебе сказал?» Дуняша: «Вы, говорит, как цветок». Яша зевает: «Невежество!» Уходит. Дуняша: «Как цветок! Я такая деликатная девушка! Ужасно люблю нежные слова!» Пирс: «Закрутишься ты!» Уходит Епихонов. Епихонов: «Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть, как будто я какое-то насекомое!» Вздыхает. «Эх, жизнь!» Дуняша: «Что вам угодно!» Епихонов: «Несомненно, может быть, вы и правы!» Вздыхает. «Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволив себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я...» Дуняша: «Прошу вас, после поговорим. А теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю». Играет веером. Епихонов: «У меня несчастье каждый день. И я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь». Ходит из зала Варя. «Варя, ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек!» Дуняша: «Ступай отсюда, Дуняша!» Епихонову: «То на бильярде играешь и кий сломал, то по гостиной рассказываешь, как гость!» Епихонов: «С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете!» Варя: «Я не взыскиваю с тебя, а говорю! Только и знаешь, что ходи с места на место, а делом не занимаешься! Конторщика держим, а неизвестно для чего!» Епихонов обиженно: «Работаю ли я? Хожу ли? Кушаю ли? Играю ли на бильярде? Про то могут рассуждать только люди, понимающие и старшие». Варя: «Ты смеешь мне говорить это?» Пылив: «Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю. Убирайся же вон отсюда, сию минуту!» Пихонов, струсив: «Прошу вас выражаться деликатным способом!» Варя выходит из себя: «Сию же минуту вон отсюда, вон!» Он идет к двери, она за ним. 22 несчастья, чтобы духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели!» Епихонов вышел, под дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться!» «А, ты назад пойдешь?» Хватает палку, поставленную около двери Фирсом. «Иди, иди, иди, я тебе покажу!» «А, ты идешь, идешь? Так вот же тебе!» В это время входит Лопахин. Лопахин: «Покорнейше благодарю!» Варя, сердито и насмешливо: «Виновата!» Лопахин: «Ничего-с! Покорно благодарю за приятное угощение!» Варя: «Не стоит благодарности!» Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко: «Я вас не ушибла?» Лопахин: «Нет, ничего! Шишка, однако, вскочит огромная!» Голоса в зале: «Лопахин приехал! Ермолай Алексеевич!» Пищик: «Видом видать, слыхом слыхать!» Целуется с Лопахиным: «Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя! А мы тут тоже веселимся!» Ходит Любовь Андреевна. «Любовь Андреевна, это вы, Ермолай Алексеевич? Отчего ж так долго? Где Леонид?» Лопахин: «Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет». Любовь Андреевна, волнуясь: «Ну что, были торги? Говори же!» Лопахин, сконфуженно, боясь обнаружить свою радость: «Торги кончились к 16:00. Мы к поезду опоздали. Пришлось ждать до 9:30». Тяжело вздохнув: «Уф, у меня немножко голова кружится». Входит Гаев. Правой руке у него покупки, левой он утирает слезы. Любовь Андреевна: «Леня, что? Леня, ну!» Нетерпеливо, со слезами: «Скорее же, Бога ради!» Гаев ничего не отвечает, только машет рукой Пирсу, плача: «Вот, возьми! Тут анчоусы, керченские сельди! Я сегодня ничего не ел! Сколько я выстрадал!» Дверь бильярдную открыта, слышен стук шаров и голос Яши: 7:18!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет. «Устал я ужасно! Дашь мне, Пирс, переодеться?» Ходит к себе через залу, за ним Пирс. «Пищик, что на торгах? Рассказывай же!» Любовь Андреевна: «Продан вишневый сад!» Лопахин: «Продан!» Любовь Андреевна: «Кто купил?» Лопахин: «Я купил!» Пауза. Любовь Андреевна угнетена. Она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. «Я купил!» «Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу!» Смеется. «Пришли бы на торги, там уже Дериганов!» У Леонида Андреевича было только 50 тысяч, а Дериганов сверхдолго сразу надавал 30. «Вижу, дело такое. Я схватился с ним, надавал 40, он 45, я 55, он, значит, по 5 надбавляет, я по 10. Ну, кончилось, сверхдолго я надавал 90, осталось со мной. Вишневый сад теперь мой, мой!» – похочет. «Боже мой, Господи, вишневый сад мой! Скажи мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется!» Топочет ногами. «Не смейтесь надо мной, если бы мой отец и дед встали из гробов и посмотрели на все происходящее, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекраснее которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только мерещится, это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности». Поднимает ключи, ласково улыбаясь. «Бросила ключи! Хочет показать, что она уже не хозяйка здесь!» Звенит ключами. «Ну да все равно!» Слышит, как настраивается оркестр. «Эй, музыканты! Я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай и Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь! Музыка, играй!» Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет. С укором. «Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь!» Слезами. «О, скорее бы все это прошло! Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь!» Пищик берет ее под руку в полголоса. «Она плачет! Пойдем в залу, пусть она одна! Пойдем!» Берет его под руку и уводит в зал. Лопахин. «Что же такое? Музыка играет отчетливо! Пускай все, как я желаю!» С иронией. «Идет новый помещик, владелец вишневого сада!» Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры. «За все могу заплатить!» Ходит с пищиком. В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит с жалостью, а горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входит Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в зал. Аня. «Мама! Мама, не плачь! Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя, я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа. Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая, пойдем». Занавес.